к Мариинскому театру. Пробежал глазами по ярко освещенным афишам, и какое-то сочетание букв натолкнуло меня на имя Римма. Она живет здесь, совсем рядом, на Фонтанке. Я вспомнил и дом, и садик во дворе, и два окна, выходящие во двор. Прежде чем позвонить, долго стою, прислушиваюсь. Квартира ходила ходуном. Веселый говор и перезвон посуды перекрывал, пользуясь мощью проигрывателя, Леонид Кострица. Ему подпевали несколько голосов. Вырвался звонкий голос. «Девочки, девочки, у нас еще шампанское, смотрите!» «Ура!» Я нажал кнопку. «Рима, звонят!» «Да слышу я, слышу, это, наверное, Борис!» Я отошел к перилам. «Борька, заходи на всю лестницу. Белое платье, на плечах пятнышки конфетти». «Ты?» Лицо позеленело. «Тебя ищут!» Вышла на площадку, прикрыла дверь. «Были здесь, оставили телефон. Если появишься...» «Спасибо. Извини». Вслед спросила: «Ты что-нибудь хотел?» «Нет, ничего». «А впрочем, да». Поднялся в два прыжка, схватил за плечи и поцеловал с жадной силой в зеленые от страха губы. «С Новым годом, Римка!» На столе под бронзовой рамочкой меня ждал конверт. Ночью здесь была тетя. Заходили двое, справлялись о тебе и в чулан заглядывали. Хорошо валенки твои в сундук схоронила. Ко мне нельзя. Соседи-ка бы и не сделали чего. Клавдия, тетка твоя. Лист 28. В столовке, что на Чкаловском, торговали в ту пору пивом. Если бы разрешали курить, то и совсем пивная. Я с тарелкой устроился на свободное место. Отпил пиво и принялся за щи. На ташкентской пересылке. Вот где я тебя видел. Поднял голову, за столом трое. Один пожилой, с бритой наголо головой, двое других молодые. В пятом бараке. Отличные романы тискал. Освободили? Освободили. Лицо парня незнакомое. Судя по одежде, из тех мест недавно. Прокололся? Нет еще. В разговор вступает второй. Я ксивы сдаю на прописку, а мне начальник говорит: покупай билет только на курьерский, и расписание поездов показал. Рассмеялись оба. Бритоголовый тянул пиво, не улыбнулся даже. «За что тянул сракешник?» — интересуется Тарик. «Да так, за дело», — ответил я многозначительно. Переглянулись, помолчали. «Кого из воров знаешь?» — спросил пожилой. «Кешку Голубка. С Санькой Шпалой в одной бригаде были. С Москвы Шпала? Тот самый. Я с ним еще в Карелии тянул», — хвастается Тарик. «Карту знает. Заткнись». Обрывает его пожилой ко мне. «Потолкуем, хлопец». «Почему и не потолковать?» Принесли еще пиво. Из кармана дяди Феди, так его звали, полилась в мою кружку водка. Налил и себе. Остальные смиренно хлебали пиво. «По хатам ползал?» «Было. Тебя как кличут?» «Витек. На дело пойдешь?» «Физиономия у тебя в порядке. Если столкуемся, третья часть твоя. Годится». Почувствовал себя нужным. Было дело. А какое это дело? Да какое это имеет значение? Меня уже ищут. Значит, не завтра, так послезавтра мы встретимся. И тот, кто ищет, и тот, кого ищут, это будет. И этого не избежать. Поэтому к чертям все философии мира. Есть день, и он мой. Выпивая теплую хмельную бурду, доедающий. «Пойдем, Витек». Мы освободили столик. На трамвай доехали до сенного рынка, где долго искали какую-то галочку. Приболела, видать, предположительно.